Именно, а погреб? Просто приспособили под него пещеру. Тут на берегу есть скальный выход пород, и был небольшой грот. А в то время, это еще до моего рождения, при моем отце и деде, здесь заправлял всем Михаил Корченкин. Потомственный дворянин и почетный гражданин Тобольска. Это тот, что винный завод построил в Петропавловке. Он самый, как раз и строил его в те годы, да и местные леса считал чуть ли не своими угодьями. Но тем не менее, это место, где мы сейчас находимся, он решил забрать под свою загородную резиденцию. Нанял людей, ему облагородили пещеру, расширив ее и соорудив большой винный погреб. После вроде бы здесь стоял большой сруб в виде крестьянской избы, с баней, комнатой отдыха и тому подобное, построенный по его приказу. Но дело это было в середине прошлого века, потому как сам Михаил Степанович помер то ли в 1878, то ли чуть позже. Я как-то видел его могилу в селе Муромцево. На ней еще памятник знатный стоит, он и хоть и порушили в Гражданскую, но большая часть сохранилась. Будет желание и сам посмотреть можешь. Но незадолго перед смертью Корченкин передал завод по наследству сыну Сергею Михайловичу. Правда, сам наследник здесь не жил, а держал управляющего. Затем предприятие перешло к внуку Корченкина Владимиру Сергеевичу. Сам он служил во флоте, и потому делами завода не особенно интересовался, хотя несколько раз и приезжал сюда, в Муромцево. Ближе к революции завод продали купцам Умнову и Чекину. Но на дворе был уже 1917 год, а после большевики на базе винокуренного завода открыли крахмалопаточный завод. Он проработал до Великой Отечественной войны. В 1969 году, когда цеха завода уже пустовали, случился пожар и все сгорело. Но стены до сих пор стоят. Здесь же примерно с начала века все пришло в запустение. Некогда шикарную избу разобрали по бревнышку и куда-то свезли, а мой родитель поставил здесь охотничью заимку. О пустом погребе-то давно забыли, видимо, далеко не все, а для охотничьей избушки погреб с запасами – милое дело. Позже, на месте пожарища я сложил здесь какую-то халупу, но простояла она недолго, но ближе к 50-м годам я поставил вот эту избушку. С тех пор она числится за нашей семьей. Вот такие пироги. И где же это золото? Здесь и лежит в погребе. А что не сдал? За это вроде бы 25% нашедшему полагается. Даже не надейся, и не вздумай даже связываться с нынешней властью по этому поводу. Копейки не дадут. Еще и виноватым останешься. Как грабили в Гражданскую, так и сейчас продолжают. Кузьмича знаешь с выгона? Пошел он как-то на охоту, и в лесу наткнулся на труп солдатика. Точнее даже не труп, а обглоданный зверьем скелет, разве что в сопревшей шинельке и с ржавой масенкой неподалеку. Хотел схоронить, чтобы все по-человечески было, и вдруг откуда-то выпало два небольших слитка и несколько золотых монет. Он, конечно, труп схоронил, и обрадованный пошел в милицию, где захотел, значит, сдать находку, чтобы все по закону. Как раз сын собирался свадьбу играть, вот он и надеялся подарок молодым сделать. Тогда только-только мотоциклы в продаже появились, а в деревне мотоцикл с коляской, все равно что грузовик, всегда нужен. Сделал, на свою голову. Все нервы вынесли напрочь. Весь дом перевернули, все закоулки проглядели, все плинтуса оторвали и чердак переворошили. Искали, не сохранил ли он что-то для себя из найденного. Чуть было золото жены не отобрали, хотели выдать его за найденное и припрятанное. Повезло, что на кольцах свежая проба оказалась, и жена все чеки берегла. После этого Кузьмич в больницу на целый месяц угодил, вышел и зарекся, говорит, увижу в следующий раз, лучше 10-й дорогой обойду, или от греха подальше там же и прикопаю, чтобы никому нервы не портить и судьбу не ломать. А премия? Не было ничего. Хорошо, говорит, так отделался, а то ведь срок шили за сокрытие государственного имущества. И это всего пара крохотных слитков и несколько монет. Там по сумме что-то около 600 рублей выходило в премию. А ты представляешь, что будет, если про этот клад узнают? А ведь его до сих пор ищут. И еще долго будут искать. Задумчиво произнес я. И встрепенувшись спросил. А вдруг проверка какая? Ведь словами не отделаешься. Наткнется, кто посторонний на заимку, влезет в подвал, и будет нам некогда. Ну, ты уж меня за дурака-то не держи. Новую заимку я чуть в стороне поставил, 60 шагов от восточной стены вдоль берега на запад. Пойдем покажу. Мы вышли из дома, и дед показал вырубленный на стене православный крест. Крест, вроде, как оберег, его много где ставит. Так что то, что это метка, от которой нужно шаги считать, никто не догадается. Вот вставай сюда, и целься вон на ту елку, и считай 60 шагов. Давай не стесняйся, мне недолго осталось, теперь ты хранителем будешь. Я обсчитал нужное расстояние и вышел на небольшую полянку, с растущими на ней молодыми деревцами. Даже если внимательно все осматривать, ни за что не скажешь, что когда-то здесь стоял дом. Лес и лес, ничего особенного, на земле толстый слой дерна, опавшая и перегнившая листва и молодая поросль будущих сосен и березок. И где же? А прямо под тобой, вот между этими тремя березками. С этими словами дед снял с пояса охотничий нож, пару паз ткнул им сквозь дерн, и, услышав глухой звук, аккуратно срезал квадрат дерна, размерами примерно метр на метр. Осторожно отвернув срезанную траву с корневой системой, обнажил толстый деревянный люк, прикрывающий бетонную опалубку. По всему выходило, что все это было проделано им лично с той целью, чтобы вход в погреб не могли найти, и в то же время, не обнажилось бы никаких провалов. Крышка погреба была собрана из толстых деревянных плах, хорошенько просмолена, и выглядела совсем свежей, хотя по словам деда ей уже лет 10. Откинув в сторону крышку люка, я, вооружившись фонариком, слез вниз, по лестнице, которая находилась там, и слегка обалдел. Весь погреб был заставлен деревянными ящиками. Открыв крышку одного из них, увидел лежащие ровным рядком золотые слитки, снабженные печатями с изображением золотой короны, с цифрами, указывающими их точный вес и пробу. В каждом ящике, ровно по 5 пудов золота в слитках, всего таких ящиков, 2 сотни. И это только слитки, а ведь есть еще и монеты, кольца, посуда, а это еще больше 100 ящиков. Я как-то прикинул общий вес, так по меньшей мере здесь 30-40 тонн, хотя может быть и больше. А ведь тут сухо, удивленно произнес я, а с чего быть сырости? Свод каменный, стены тоже, по наружной стороне вон там, где когда-то был выход из пещеры, залита бетонная стена, оштукатуренная известковым раствором изнутри. Никакая сырость сюда не попадает. Вон глянь, пулемет Льюиса на ящике, хоть бы чуть ржавчиной тронулся, а ведь ему лет 70. Вот в этом ящике винтовки капитана Мосина, в масле, как новенькие, вон в том наганы, а рядом с ними несколько патронных ящиков. Хорошее оружие, я бы не отказался от такого. В армии последние 4 месяца жил в лесу под Пермью, там приходилось охотиться. Как раз такой карабин был во взводе для охоты. Нет, ничего проще. Выбирай, домой приедем, оформим через охотничье хозяйство. Номер в билет впишем, и все проблемы решены. А сверху ничего сюда не зальет, до сих пор Бог миловал. Крышка из лиственницы, пропитана живицей, что с нею сделается, 100 лет простоит. К тому же я постарался сделать так, чтобы вода, стаяние снега или дождя стекала в сторону. Да и все это ведь под руководством какого-то инженера строилось, когда винный подвал возводили. А вдруг хозяин вернется? Это вряд ли. В Муромцево, говорят, есть могила Корченкина, того самого, что все это строил. А те, кто все это сюда привез, наверняка еще в гражданскую сгинули. Солдатиков, что все сюда заносили, сразу порешили. Я об этом тебе рассказывал, а те двое, наверняка тоже где-то сгинули. Хотя я подозреваю, что тот, что был в черной флотской форме, как раз и есть внук того Корченкина, который завод строил. А иначе откуда ему о погребе было знать, да и хотели бы, давно сюда наведались. Так что нет никого. До сего дня я был, а теперь ты наследником станешь. Я выбрал из ящика кавалерийский карабин, который был чуть короче обычной 3-линейки. Дед добавил к нему оцинкованную коробку с патронами, правда предупредил о том, что срок службы патронов уже давно истек, по нормам 40 лет всего, поэтому могут быть осечки. Впрочем, охота это не война, и потому это не настолько существенно, хотя помнить об этом все же стоит. И мы покинули погреб, вернув все на свои места, и постарались надолго забыть о его существовании. Дед, понятное дело, понимал, что осталось ему недолго, я же прекрасно знал будущее, который довольно скоро может сильно измениться, и возможно тогда можно будет и воспользоваться, хотя бы частью находящегося здесь металла. Одним словом, с некоторых пор, я смотрел на жизнь, гораздо увереннее, чем еще недавно. Но как говорится, не смеши Бога, строя планы на будущее. Глава 4.4. По совету деда, я все же устроился в местный совхоз, водителем грузовика. Дед, уже через полгода после моего возвращения, окончательно сел на пенсию, а на его место поставили пришлого варяга, из соседнего села, который начал рьяно вводить свои порядки, из-за которых местные охотники просто взвыли. Но исправить ничего было уже нельзя. У нового начальника участка была волосатая рука в виде тестя, плотно сидевшего в райкоме партии, а охотничье хозяйство, которым недавно занимался дед, постепенно превращалось во что-то похожее на личные угодья партийных руководителей. То есть сюда зачастили партийные и хозяйственные деятели из района и области, и с некоторых пор получить даже обычную лицензию на охоту стало чрезвычайно трудно. Прикрепленные к охотничьему хозяйству егеря, прибывшие из Муромцева, носились с высунутыми языками, охраняя вверенное им хозяйство, и не допускали в местные леса никого постороннего. Для местных охотников началась черная полоса, а главное, ничего нельзя было исправить, любая жалоба, отправленная в верхние инстанции, спускалась вниз для разбирательства и принятия решения на месте, и тут же оборачивалась против ее написавшего, и в итоге получалось, что во всем виноваты сами охотники. Теперь, чтобы выйти на обычный промысел, нужно было или иметь хорошие отношения с новым главой охотничьего хозяйства, либо искать место на другой территории, и в большинстве случаев выбирали именно второй вариант. С другой стороны, имелись и приятные моменты. Например, из-за частого посещения этих мест начальством, в Лисино возвели приличную гостиницу, капитально отремонтировав дом колхозника и пристроив к нему круглосуточный буфет, облагородили здание автостанции. В местных магазинах улучшилось снабжение. Если раньше за любым необходимым товаром нужно было отправляться в Муромцево, или того хуже, в Омск, то теперь из того же Муромцева ехали в Лисино, что только радовало. Опять же, заасфальтировали дорогу, идущую от Муромцева до Лисино, и теперь можно было забыть об осенней распутице. В общем, жизнь налаживалась, и это только радовало. А охота никогда не была для меня приоритетом, разве что в качестве хобби, а для этого у нас имелся и мотоцикл «Урал», и казанка с мотором. Одним словом, при желании можно было добраться куда угодно, хоть на соседний участок, а хоть и в соседнюю область. Немного расстроило то, что нашу с дедом заимку все же отобрали. Не то, чтобы отобрали, все же, как ни крути, а живем не при анархии. Выкупили, оплатив ее стоимость по государственным расценкам, что в итоге выразилось в 1500 рублях. Оказалось, она очень понравилась новому руководству. Впрочем, мы не особенно расстроились по этому поводу. Конечно, было жаль терять домик, который был для нас чем-то вроде дачи, но с другой стороны, деньги за нее нам уплатили, охотиться в тех местах все равно было запрещено, а тайник хоть и располагался неподалеку от той заимки, но, во-первых, вряд ли наше руководство станет проводить там какие-то земляные работы, а, во-вторых, не даст этого делать и никому другому. То есть фактически, мы отдали заимку с негласным условием присмотра за кладом. При необходимости практически в любое время можно было посетить те места, и в то же время быть уверенным в том, что этого не сделает никто посторонний. Единственное, что там изменилось, так это у домика на реке появился капитальный пирс из железобетонных плит с металлическим ограждением, русло реки очистили от топляка, а присланная драга углубила дно. Одним словом, стало даже лучше прежнего. Да, еще появилась табличка, говорящая о том, что данная заимка принадлежит Лисинскому охотничьему хозяйству и за использование ее не по назначению, и без разрешения руководства, полагается денежный штраф. Дед ушел из жизни на 1,5 года позже, чем в прошлой реальности, то есть не в конце октября 1972 года, а в начале апреля следующего года. Снег уже местами сошел, тара тоже очистилась от льда, в общем, весна вступала в свои права. Этот вечер был вечером воспоминаний. Дед, как будто предчувствуя свой скорый уход из жизни, вспоминал молодость и давал мне советы, подводя итоги. Наверное, если бы я появился у берега чуть раньше, ну, когда пароходик у заимки обнаружил, то точно не дожил бы до сегодняшнего дня. А так и клад сохранил, и семью завел, и обеспечил ее всем, чем мог. Дочь, конечно, не удалась, в кого пошла непонятно, но зато внук меня не забыл, не зря прожил, одним словом. Ну, а сейчас пора и на покой, чувствую, что скоро уйду. Куда ты собрался, дед? Молодой совсем, жить да жить еще. Весна на дворе, живи и радуйся. Скажешь тоже, молодой, более 70 лет прожил. Чувствую я, что недолго мне осталось, и я рад, что есть кому позаботиться обо мне. Когда ты из армии мне написал, что собираешься отправиться на какую-то там стройку, я, честно говоря, очень расстроился, хотя и понимал, что это твоя жизнь, и только тебе решать, как ее устраивать. Но все равно было обидно за то, что помру, и чужие люди похоронят, а так тебя и не увижу. Для кого все это собирал, копил, кому все это достанется? Жена давно меня покинула, дочь тоже в могиле, внук неизвестно где. Так, что жил, что не жил, все впустую. А после ты вернулся, все встало на свои места. Я как будто помолодел, когда тебя увидел. Но похоже, старые болячки дают о себе знать, и потому, чувствую, что задержусь здесь ненадолго. Немного жаль, что не дождался правнуков, но с другой стороны, может, ты и прав. Достойной кандидатуры тебе в невесты, здесь в деревне, я что-то не нахожу. Была одна Анька Данилова, да и та замуж выскочила, пока ты долг родине отдавал, а больше и нет никого, на кого глаз положить, можно было бы. А поэтому, Саша, я бы на твоем месте не оставался бы здесь. Конечно, родные места, все знакомы, и дом есть, и транспорт, однако же перспектив никаких, так и сопьешься от тоски. Вот похоронишь меня и отправляйся куда-нибудь в город. Да не с бухты-барахты, а оглядись вначале, тут прикинь, там погляди, в другое место съезди. Я, когда молодым был в Ташкент, мечтал уехать. У нас говорили, Ташкент, город хлебный. Даже книжка такая была. Рассказывали, что хоть в гражданскую, хоть в отечественную, там всегда сытнее было, чем где-то еще. Я уж и собрался было ехать, тем более, что к тому времени один остался, а после Варвару, твою бабку встретил, и уже не до поездок стало. Жаль, покинула меня рано, как и мать твоя, непутевая. Но по такой жизни, может, там им и лучше вдвоем, а скоро и я присоединюсь, все веселее будет. Ну, ты скажешь, а что не так-то, все там будем. А пока слушай да на ус мотай, денег у нас достаточно, на сберкнижке почти 10 тысяч лежит. Хорошо успел на тебя все переписать, и вкладывай дом с хозяйством, не нужно будет выжидать полгода, сразу хозяином будешь, да фактически и так сам хозяин, а я у тебя живу. Дом продашь, лодку, мотоцикл почти новый, считай еще, как минимум столько же наберется, да и золотишко тоже денег стоит. Правда, сейчас светить им особенно не стоит, но если взять с собой немного, то где-то и когда-то наверняка можно будет что-то допристроить. Только не бери слитки, от них одни проблемы, а вот перстни, кольца, цепочки, всегда можно выдать за доставшиеся в наследство. Монеты тоже в ходу, видел я, как их в скупку сдают. Если, конечно, не показывать много сразу, а не торопясь, потихоньку. С расстановкой, вполне можно все это пристроить, и заработать на том. А после глядишь сюда вернуться, вроде, как родню повидать, и еще маленько с собой забрать, а ближе к старости детям своим передашь, может, к тому времени и все изменится. Ты, что дед, тебе еще жить да жить, сколько бы ни прожил, ты просто слушай, что я говорю, и запоминай, сам знаешь, плохого не посоветую. Профессия у тебя есть, шофером, в любом месте устроишься, но лучше в городе. Конечно, жить на природе хорошо, вольготно, но не всегда сытно. Вон глянь на соседей, от зари до зари, то скотина, то огород, тут урожай надо собирать, а тебя на совхозные поля гонит, тёлка разродилась, глаз да глаз нужен, а ты на ферме безвылазно, света белого не видит, да и денег, как не было, так и нет, а ведь работают с утра до поздней ночи, и дядя Вася не особенно выпивает, и оба сына вроде как, в передовиках, однако же и достатка особого тоже нет. Ты сейчас пока один, живешь еще неплохо, а женишься, ребятишки пойдут, думаешь, эти 120 целковых хорошие подспорье, да какое там, и одному-то впритык хватает, о жене и думать боюсь, вот видишь, сам понимаешь, а вспомни, к Ивановне сын приезжал, обычный работяга, токарем третьего разряда на каком-то заводе, 8 часов отбыл и свободен, никто тебя и пальцем не тронет, однако же, сыт и пьян, как сыр в масле катается, уже и на машину скопил. Все же в городе жить легче, что бы там ни говорили. Деревня – это хорошо приехать, отдохнуть, матери отцу с урожаем помочь, и обратно с мешком картошки отправиться. А самому, от зари до зари, это не жизнь. Это мне повезло, в егерях да охотниках числился, а сейчас, сам видишь, и это прикрыли. Хоть и говорят, что все для народа, но почему-то этим народом только власти называется, и всеми благами пользуется, а все остальные так, стадо приблудное. Кто же знал, что все так обернется-то, а ведь, какие речи красивые толкали, заслушаешься. Дед, тихо отошел во сне в ночь на 20 апреля 1973 года. Умер с мечтательной улыбкой на лице. Видимо, снилось ему что-то хорошее, потому и решил там остаться. Похоронил я его на местном деревенском кладбище, все как положено. Коммунистом он никогда не был, а крестильный крестик всегда носил, как, впрочем, и я с некоторых пор, хотя церковь не особенно жаловал, да и молитв от него я тоже не слышал. Но раз уж был крещен, решил сделать все по христианским обычаям, поэтому доехал я до Муромцева, и не постеснялся пригласил батюшку, чтобы тот отпел деда, как оно следует канону. Все так и произошло, и сам стоял слушал, и крестился в нужных местах, и народ все это видел и кивал одобрительно. Но видать, все же злоба и зависть людская не повывелась, потому как, почти через неделю, перед самыми майскими праздниками, меня вызвали на ковер, для обсуждения моего морального разложения и мракобесия, выразившегося в потворстве языческих обрядов, противоречащих линии партии и народа. Тут еще, видимо, сыграло то, что по христианскому обычаю, усопшего хоронят на третий день, и этот день выпал на 22 апреля, то есть день рождения Владимира Ильича Ленина. Вот именно на этом и строили свое обвинение в мой адрес. Тут, мол, радоваться надо, отмечать великий праздник, день рождения вождя мирового пролетариата, а я в религию ударился, и вдобавок ко всему именно в этот день. И какой я после этого комсомолец? Послушал я этих придурков, а как иначе назвать их, развернулся и пошел на выход. Что-то взыграло во мне такое, что я просто едва сдержал себя, вовремя вспомнив о том, что произошло в моей прошлой жизни, когда я кинулся с кулаками на такого же начальника, из-за того, что он не отдал мне вовремя телеграмму. Видите ли, план важнее, чем умерший родственник. Здесь было что-то похожее, и я едва готов был очень на многое. Что теперь, если в этот день родился вождь мирового пролетариата, так и хоронить никого нельзя? Что там кричали мне в спину, даже не прислушивался, хотел было бросить прямо там свой комсомольский билет на стол, но что-то отвлекло меня, и потому он со мной остался, но зол был так, что меня всего трясло. Это сейчас они все рьяные коммунисты и комсомольцы, а пройдет каких-то 20 лет, первыми сожгут свои партийные билеты, напялят тяжеленные золотые кресты на шеи, так что головы не поднять и заделаются истинными христианами. Автомобили будут освещать, чтобы не ломались и святые их охраняли. Тьфу, противно даже думать. И первыми будут требовать, чтобы того самого Ленина, который вождь, из мавзолея убрали, потому как он весь вид белокаменный портит своим иссохшим телом. Правильно дед говорил, это не власть, это хапуги, карьеристы, дорвавшиеся до нее. Может, и стояла когда-то власть у руля, да вот только вся вышла, а то, что осталось, порой и людьми то не поворачивается язык назвать. Уже на следующий день написал заявление на увольнение в совхозе. И как оказалось, сделал это очень вовремя. Начало весны не сезон, работы практически нет. К тому же сказал, что собираюсь уехать отсюда, сказал, что далеко, на край света, поэтому уволили меня без отработки, и в тот же день выдали на руки расчет и трудовую книжку, заодно сделали и выписку с места жительства, когда сказал, что буду продавать дом. Директор совхоза сразу же ухватился за это. У него как раз сын женился недавно, и он подыскивал ему отдельное жилье. Наш дом его вполне устроил, причем не только дом, но и находящаяся в нем мебель. Одним словом, за все про все, включая лодку с мотором, сговорились почти за 10 тысяч. Может, и продешевил, однако дома в деревне не настолько дороги, как в городе, да и по большей части он заплатил скорее за мебель, посуду, книги и хрусталь, что в доме имелись. Все равно все это пришлось бы распродавать, куда я все это потащу? Одежду, кое-какие инструменты, ковер, что висел у меня над кроватью, и дедовское ружье с некоторым охотничьим припасом, отдал семье Василия Степановича. Просто отдал, бесплатно. Сказал, что дед так велел, а то никак не хотели брать. Гордые все. Зато потом благодарил и пообещал присматривать за могилкой деда, типа в благодарность. Будет присматривать? Нет, не знаю. Но как говорил сам дед, я ж на родной земле буду лежать. Уж она-то меня в обиду не даст. Мотоцикл забрали в лед за 1200 рублей. Цена нового была на 50 рублей дороже, но поди достань этот новый, только по большому знакомству. Поэтому даже не торговались, да и мотоцикл, считай, что новый, 4 года всего. Жалко было не сказать, как, но и ехать на нем за 3-9 земель, это не серьезно. Ладно, на машине, еще куда ни шло, а на мотоцикле, это глупость несусветная. Свой карабин с припасом троюродному дядьке вручил. С собой не утащишь, на перевозку нарезного оружия нужно разрешение иметь, да и я сам пока не знаю, где голову преклоню. А дядька профессиональный охотник, ему как раз к месту карабин пришелся. Очень благодарил, винтовка ведь практически новая, даром что год выпуска древний. В общем, распродал и раздарил все, что мог, и остался гол, как сокол, если, конечно, не считать оставшихся у меня собственных вещей и денег на счету, которых в общей сложности скопилось больше 25 тысяч рублей. И только завершил все расчеты, как до меня донесли мысль о том, что из райкома партии в совхоз пришло распоряжение, касающееся именно меня. Вроде как я оказался чуждым элементом, неизвестно какими путями пролезшим в коммунистический союз молодежи, и творил собственные делишки, прикрываясь гордым званием комсомольца. Мало того, что в такой день похороны устроил по религиозному обряду, так еще и сам стоял крестился у могилы. Одним словом, предлагалось устроить комсомольское собрание, объявить мне выговор с занесением, а еще неплохо было бы снять, из-за какого-нибудь нарушения, меня с занимаемой должности, и перевести на любую другую работу с меньшим окладом жалования. А если я подниму скандал, так и уволить с позором, как хапугу и тунеядца по статье, за постоянные прогулы и нарушения трудовой дисциплины. Все это рекомендовали директору совхоза в телефонном разговоре, поступившем откуда-то сверху, все же там не дураки сидят, чтобы на себя такую бумагу заводить. Директор не сказал, кто именно звонил, но тыкал пальцем в небо и говорил с придыханием. Видно было, что человек очень опасается последствий, а он за проданный ему дом, со всеми прилагающимися вещами и прочим, все-таки испытывал некую, ко мне, благодарность, да и деда очень уважал, поэтому первым делом известил об этом меня, попросив сильно не задерживаться в поселке, а то, кто его знает. Тем более, что я уволился еще до этого звонка. Власть у нас злопамятная, и возможностей у нее больше, чем у простого человека, поэтому нарываться на неприятности не стоит, да и мне не с руки. Тут выговором не отделаешься, а мне до пенсии совсем немного осталось, и чем быстрее ты уедешь из этих мест, тем лучше будет для всех. А я пока придержу ответ, а денька через три, как раз до твоего отъезда, а там отпишусь, как раз и праздники закончатся, что мол уволился и уехал, еще до начала майских праздников, а куда неизвестно. В открепительном талоне значится Дальний Восток, но ведь далеко не факт, что ты отправишься именно туда, да и не станет тебя никто искать. Перед отъездом, и спросив уже проданную лодку, и сказав, что хочу смотаться в Окунево, попрощаться с теткой, отправился на заимку. Все же уезжал надолго, может быть даже и навсегда, поэтому хотелось взять себе что-нибудь на память. Да и золото, оно всегда в цене, глядишь и пристрою чуток, на пользу пойдет. Самолетом может и проще было бы куда-то улететь, но боюсь, проверили бы багаж, и плакало бы мое богачество. Одним словом, решил взять килограммов может около 10, чтобы и унести смог, и не обнаружили, те кому не следует. А уезжать буду поездом, и скорее всего в Ташкент. Уж очень красиво расписывал дед, да и не только он этот город. Одним словом, очень захотелось там побывать, и хотя бы посмотреть, а там видно будет. Еще перед поездкой решил, что брать много не стоит. В принципе, утащить с собою можно и 30 и больше килограммов веса, вот только куда все это девать непонятно. Ведь не буду же я всю дорогу таскаться с чемоданами. Камера хранения на вокзале, тоже не выход из положения. Несколько раз появишься, чтобы продлить хранение, и сразу же милиция тобой заинтересуется, что это я здесь держу. Может и обойдется, если поверит, что держать негде, а может и нет. Да и потом личные вещи, вполне можно держать хоть в гостинице, хоть на съемной квартире, или в общежитии, а если держу в камере хранения, значит действительно, что-то ценное. А, ну-ка покажи, мил человек, что это такого ценного может быть у молодого парня, а не ограбил ли ты часом какой-то музей? Одним словом, много брать сейчас просто некуда. С другой стороны, если действительно появится возможность куда все это перевести и спрятать, то и доехать сюда не так уж и сложно. Кто запретит мне посетить родные места? Тетку, например, повидать, родню дальнюю. Короче, так и решил. По возвращении в родные пенаты, еще года два назад сшил я себе жилетку, чем-то похожую на китайский ширпотреб из будущего, со множеством карманов, на молниях, как наружных, так и внутренних, из плотной парусины, и какое-то время ходил в ней на охоту. Уж очень удобной она оказалась для этого. А сейчас, раздумывая о том, куда сложить набранное золото, решил, что ничего лучшего не придумывается. Так оно всегда при мне, хоть и тяжеловато, а вот чемодан вполне и украсть могут. Добавил к жилетке несколько небольших холщовых мешочков, в которых дед по старинке хранил крупы и сахар, и отправился на заимку. Набрал я себе, в основном, кольца, браслеты и цепочки, добавил ко всему этому десятка три золотых монет с профилем Николая II, все это рассортировал по мешочкам и разложил по карманам жилетки. Вроде и брал, не так, чтобы много, но получилось ощутимо по весу, все-таки золото металлу тяжелый. Не выдержав, все же положил в рюкзак винный набор, в виде серебряной фляжки и трех крохотных стаканчиков вместимостью граммов по 50 не больше. Фляжка была украшена мелкими зелеными и красно-коричневыми камешками, которые образовывали стилизованную букву А и римскую цифру 2. Может, в открытую пользоваться этим и не получится, потому что вещь явно музейная, но уж очень мне понравилась, тем более что лежала в красивой деревянной коробочке, оклеенная изнутри зеленым бархатом и выглядела просто изумительно. В последний момент, хотя вначале совсем не собирался это делать, вспомнил, что уже с начала 90-х годов, как раз в перестройку, отменит все валютные статьи, и доллар начнет свободное хождение по всей стране. К тому же, я прекрасно помнил, хотя и ни разу в прошлой жизни не держал в руках долларовые купюры, о том, что в отличие от советских денег долларовые банкноты действительно любого года выпуска. А здесь в тайнике долларами, фунтами и франками было забито, как минимум несколько ящиков. И я, подумав об этом, решил, что 17-20 лет – не такой уж и большой срок, и в последний момент спрятал под прокладку жилетки 4 упаковки долларов с сотенными купюрами. В конце концов, вес у них невеликий, а глядишь в 90-х, когда свои рубли обесценятся напрочь, доллары помогут выжить. А если вдруг их обнаружат, то большой разницы нет, что золото, что доллары, итог будет одинаков. Тайник тщательно замуровал, как только мог, добавив на крышку входа два слоя полиэтилена, чтобы наверняка не протекло, прижал его края землицей, уложил на место весь дерн, замел все следы и отправился обратно в поселок. Уже на следующий день директор совхоза лично довез меня до автостанции и проследил, как я отправился в сторону Омска, похоже, вздохнув с облегчением. Прибыв в город, я, взяв такси, доехал до вокзала и купил себе место на верхней полке в купе, на поезд Новосибирск, Ташкент, и уже через каких-то 3 часа обживался в поезде, знакомясь с попутчиками. Глава 5.5. Попутчиками оказалась семья, состоящая из 3 человек. Глава семьи представился, как Рахимов Валентин Хикматович. На мой удивленный взгляд, ну никак не сочеталось его имя ни с обликом, ни со всем остальным, пояснил, что считает себя обрусевшим узбеком. Среди интеллигенции Узбекистана, как я понял, сейчас царили именно такие настроения. Тем более, что у руля стоял Леонид Ильич, который будет править страной еще лет 10, или около того, и потому все в СССР было стабильно, застойно, и люди не ждали никаких изменений, будучи уверенными в завтрашнем дне. А завтрашний день явно намекал на то, что у руля и дальше будут стоять русские люди. Да и вообще, считать себя русским было, если не модно, то с точки зрения местных, правильно. Сам Валентин Хикматович находился на должности декана в Ташкентском институте ирригации и механизации сельского хозяйства, ТИМСХ. Его жена Светлана Аркадьевна, тоже, кстати, этническая узбечка, преподавала там же историю КПСС. Последним членом семьи, находящимся в купе, была девочка Ирина. И если, скажем, настоящие имена и отчества старших членов семьи наверняка были записаны в документах и звучали несколько иначе, то Ирочка, скорее всего, была названа русским именем с рождения. По сути, так оно и было. Честно говоря, именно она и посвятила меня в таинство сегодняшних реалий. Например, тот же отец на самом деле звался Валихан, а его жена Саадат Арифовна. Правда, у узбеков отчеств, как таковых, обычно не бывает, и появились они скорее в угоду советскому делопроизводству. Более того, с фамилиями тоже происходит некоторая путаница. Чаще всего в качестве фамилии выступает имя отца. То есть, если, скажем, звали отца Валентина Хикматовича Хикматом, то и фамилия чаще всего звучит как Хикматов. Исключения бывают разве что для тех, кто относится к роду Хаджа или Гази, то есть имеет либо церковные, либо дворянские корни. Предок Рахимовых, правда, как оказалось, относился к роду Кора, точнее Кареклари, черноногие, но в разговоре чаще всего это определение сокращали до Кора, черные, то есть происходил из рабочей крестьянской семьи, во всяком случае по твердому уверению главы, но во время войны покрыл себя неувидаемой славой, и в Ташкенте есть памятник генералу Сабиру Рахимову, в честь него назван целый городской район, улица, его имя носит школы, учреждения и так далее, не только в Ташкенте, но и по всей республике. «Ты только не говори отцу, что я тебе сказала», — шепнула мне на ушко Ирочка. «Но к роду Сабира Рахимова мы не имеем никакого отношения, и вообще он из самаркандского клана, а мы, как бы ташкентские, просто фамилия похожа». Как оказалось, кроме так называемого рода имеется еще такое понятие, как семья, или скорее клан. Кстати, тот же Шараф Рашидов, первый секретарь ЦК КПСС Узбекистана, относится как раз к самаркандскому клану. В общем-то, в сегодняшних реалиях об этом не принято говорить вслух, но в правительстве в основном представлены выходцы из того же клана, что и первый секретарь. При этом далеко не факт, что правит республика именно он. Скорее всего, он просто исполняет волю старейшин клана, выступая в качестве официального руководителя. Не зря же говорят историки, что переход скачком из одной эпохи в другую, минуя промежуточное звено, нежелателен. Так и тут, Узбекистан насильно затащили в социализм из средневековья, минуя как минимум одну, а то и две стадии развития. В итоге, хоть внешне республика и социалистическая, но на деле, здесь все тоже средневековье со всеми его прелестями. Кое-где, в дальних кишлаках, встречается даже рабство. И насколько я помнил из прошлой жизни, подобные случаи еще не однажды вскроются во время знаменитого на весь Союз хлопкового дела, когда вдруг окажется, что целые колхозы на дальних границах республики на деле являлись владениями местного бая, который только назывался председателем колхоза, а на деле был владельцем земель и людей, когда неугодных руководству людей держали в вырытых ямах зинданах или же просто забивали палками насмерть, а местная милиция помогала в этом, исполняя роль стражи. Впрочем, все это дело будущего, хотя вполне возможно, что все это происходит и сейчас. Ирочка оказалась очень даже общительной девочкой, 18 лет. В прошлом году она закончила школу при ТИМСХ и поступила в, можно сказать, родительский институт. Школа эта была образована совсем недавно в качестве эксперимента. Начиная с 9 класса туда набирали учеников, которые по результатам обучения принимались в институт или без экзаменов, или сдавали какие-то определенные предметы по решению педагогического совета. Учитывая, что Ирочка имела отличный аттестат, то и соответственно была зачислена без экзаменов на экономический факультет. Не думаю, что имелись бы какие-то препоны при таких родителях и с худшим аттестатом, подумал я, хотя, конечно же, не озвучил свои мысли. Я тоже немного рассказал о себе, доложил, что потомственный сибиряк и охотник. Сейчас мне 22 года, я отслужил в армии, имею специальность шофера и в принципе свободен как ветер. Поселок, в котором я еще недавно обитал, никаких перспектив не имеет, а крутить коровам хвосты или же развозить по полям навоз мне не особенно интересно. Поэтому после смерти родных я продал дом, хозяйство и решил отправиться в Ташкент, посмотреть, как люди живут, может, если понравится, купить себе жилье и, наверное, все же пойти учиться. Последнее меня не особенно интересовало, но сказал просто для поддержки беседы и, возможно, для того, чтобы почувствовали ко мне некоторый интерес, а подумав, решил, что хуже-то точно не будет, и решил на этом остановиться. По словам моих собеседников, оказалось, что купить в Ташкенте кооператив не так уж и сложно. После произошедшего 6 лет назад землетрясения, город активно строится, и в общем-то проблем с жильем можно сказать, что и нет. Даже если просто встать на очередь для получения обычной квартиры на предприятии, то лет самое многое через 5, а то и раньше, получить квартиру вполне возможно. А уж купить кооператив при наличии средств так и вообще проще простого. К тому же, если, скажем, очередную квартиру дают строго по метражу, то есть если положено тебе на одного или двоих однокомнатная квартира, то получить что-то большее даже не надейся. С кооперативом гораздо проще. Разумеется, закон для всех один, но подходы к нему несколько разные. И если сможешь отблагодарить того, кто занимается твоим вопросом, то вполне можно претендовать и на двушку, а то и на трехкомнатное жилье. Правда, последнее выходит дороговато. Все же 12 тысяч за трехкомнатную квартиру – это чересчур, но тем не менее, при наличии желания и соответствующих средств, в Ташкенте, возможно, буквально все. Не зря же говорят, что Ташкент – город хлебный, и это касается не только узбекских лепешек, пошутил Валентин Хикматович. К сожалению, его шутка дошла до меня несколько поздновато. Вообще, я довольно быстро влился в этот семейный коллектив. И вскоре мы общались уже как давние и хорошие знакомые. Я рассказывал о Дальнем Востоке, местах, где побывал как в прошлой, так и в этой жизни, не называя дат, но все же стараясь придерживаться некой хронологии, чтобы не запутаться во времени и не выглядеть пустобрехом. Однажды, перед походом в вагон-ресторан, куда мы чаще всего ходили по очереди, вначале я, а после семья Рахимовых, чтобы не оставлять наши вещи без присмотра, отправляясь в вагон-ресторан, взял необходимую для оплаты сумму, а бумажник, со всеми своими документами, оставил на собственной постели, бросив его под подушку. Так, без какой-либо задней мысли, просто для того, чтобы не тащить все это через 4 вагона, добираясь до ресторана. А вернувшись после обеда назад, вдруг понял, что мало того, что бумажник лежит не совсем так, как я его положил, так еще и мои документы, похоже, были тщательно изучены и сложены почти в том же порядке, что были и до этого момента. Вначале я не придал этому значения, решил, что может сам ошибся, и никто ничего не трогал. В принципе, ничего ведь не украли, но после стал замечать некоторые оговорки, касающиеся того, что мою подноготную здесь уже изучили, взвесили и определили все за и против. С другой стороны, кто его знает, кто я такой, а тут еще девочка крутится рядом. Глаз да глаз нужен. В общем, лучше перестраховаться, вдруг какой проходимец, в одном с ними купе. И похоже, мои бумаги их несколько успокоили, во всяком случае с этого момента, на наши с Ирочкой отношения, смотрели уже несколько иначе. Даже позволили ходить в вагон-ресторан вдвоем, хотя и всегда возвращали мне сумму, потраченную на девочку. Теперь на обед отправлялись вначале родители, а после уже мы с Ирочкой. Одним словом, доверие, если можно так выразиться, внешне стало несколько больше. А нам, особенно Ирочке, это было только на руку. Может, первое время она и несколько скромничала, но после вела себя вполне по-дружески. В общем, до секса пока не дошло, хотя явно напрашивалось, но пока родители принимали пищу, мне хватало времени, чтобы, закрывшись в купе, исследовать все закоулки тела моей подружке и вволю нацеловаться. В общем-то, учитывая третий день знакомства, и этого было предостаточно. Потом, ближе к возвращению родителей, Иришка срочно бежала в туалетную комнату, где холодной водой приводила себя в порядок, а после пристраивалась в коридоре, у открытой форточки, встречая родителей именно там, всем своим видом, как бы показывая, что ничего предосудительного не совершалось в их отсутствии, еще и деланно возмущаясь. Что вы так долго, я уже изголодалась тут вся. Уж не знаю, подозревала ли ее мамаша о чем-то предосудительном или нет, но пока все это сходило нам с рук. По приезду в Ташкент, мне было предложено гостеприимство. То есть пока я определюсь с дальнейшими планами, могу остановиться у них на постой. И хотя, честно говоря, я был рад этому, но некоторое время пытался приводить доводы о том, что я совершенно чужой человек, мне это неудобно и тому подобное. Но в итоге, все же согласился. У четы Рахимовых оказался довольно приличный собственный дом, расположенный, как здесь говорили, в старом городе. То есть этим подчеркивалось то, что семья уже не один год живет в Ташкенте и относится к старожилам. Здесь это считалось почетным и престижным. Да и дома, как я узнал, расположенные здесь, были очень дорогими. Например, по словам девочки, их особняк с 10 сотками приусадебного участка, отдельно стоящей летней кухней с верандой, где я сейчас и квартировал, огороженный глиняным забором, дувалом, при желании можно смело продать 1040, а если чуть поторговаться и не особенно торопиться, то и за 50 тысяч рублей. Кроме дома, с шикарной, но несколько липоватой, как мне показалось, отделкой, в чисто узбекском стиле, у главы семейства имелся и автомобиль. Правда, как мне показалось, несколько неподходящий к должности декана факультета, но Валентин Хикматович, увидев мой скептический взгляд, сказал, что когда он покупал этот, как он выразился, еврейский броневичок, то был простым, можно сказать, начинающим преподавателем, то есть ЗАЗ-965 был ему как раз по должности и возможностям. Сейчас он, разумеется, из него вырос, но ждет, когда подойдет его очередь на ВАЗ-2103, и тогда купит новую машину, а это, возможно, отдаст дочери или сыну, когда тот вернется из училища. Оказалось, что Ирочка не единственный ребенок в семье, есть еще и сын Сережа. Я как-то не акцентировал на это внимание, но увидев на моем лице удивление, мне напомнили о том, что все члены семьи были названы сразу. Сережа, а точнее Сергей Валентинович, был моим ровесником и сейчас находился на казарменном положении, проходя обучение в Саратовском пожарно-техническом училище МВД СССР. На мой вопрос, почему он выбрал именно этот путь, оказалось, что в школе он увлекся пожарно-прикладным спортом и даже добился кое-каких результатов, вот и решил пойти в училище. Мы не возражали. Мой троюродный брат обещал обеспечить Сергею достойную карьеру, а что еще нужно для нормальной жизни? Брат, он майор и занимает должность начальника оперативного штаба пожаротушения. Не то, чтобы большая должность, но вполне приличная для его возраста. Кроме того, был упомянутый кузен Светланы Аркадьевны, который занимал какую-то не самую низшую должность в Управлении внутренних дел республики, в звании подполковника. Другими словами, мне ясно дали понять, что если что, то мне не поздоровится, а может и просто похвастались связями в нужных местах. Впрочем, это было понятно и сразу, когда еще в дороге родители говорили о том, что по узбекским обычаям добрачные связи не приветствуются. То есть ухаживать можно, но красную черту лучше не переходить. Хотя многие последние события говорили скорее о том, что все ждут не дождутся того момента, когда я наконец не выдержу и переступлю эту черту. Более того, если жених не угоден родителям, или не дай Аллах обманул невесту и сбежал, то делается все, чтобы этот жених оказался так далеко, как только можно. А иногда не только далеко, но и глубоко. Очередная шутка заставила меня поежиться. Одним словом, намек был достаточно прозрачен. С другой стороны, те же родители, как мне казалось, делали все, чтобы сблизить нас с Ирочкой. Вот и понимай все это как хочешь. Впрочем, девочка мне действительно нравилась. Я бы не сказал, что готов связать с нею дальнейшую жизнь, но пока чувство отторжения она у меня не вызывала. Да и в общем, я представлял семейные связи родителей и предполагал, что воспользоваться ими вполне возможно. Вот только не понимал, почему девочку подсовывают именно мне. Неужели в округе не нашлось никакого порядочного узбека из хорошей семьи? В принципе, Ташкент как город меня вполне устраивал. Тут было и тепло, и солнечно. Уже сейчас, в середине мая, я лакомился спелой красной черешней, растущей в саду семейства Рахимовых. А очень скоро должен был созреть и виноград, многочисленные только что завязавшиеся кисти которого украшали виноградную лозу, находящуюся на въезде в приусадебный участок, образуя собой настоящий навес, дающий благословенную тень. Уже сейчас ташкентские базары полны фруктами и овощами, выращенными в теплицах, а очень скоро будет все то же самое, собранное из открытого грунта. В общем, здесь было полное изобилие, а самое главное, все это продавалось вдвое-трое дешевле, чем на рынках того же Омска. В то же время предлагающаяся заработная плата везде, куда бы я ни обращался, начиналось со 150 рублей. И мне это, честно говоря, нравилось. С моими деньгами купить квартиру было не так уж сложно и дорого. Прокатившись по местным автобазам, узнал я о денежном содержании, и по всему выходило так, что как минимум 150 я заработаю без особенных проблем. А если подсуетиться, то можно и больше. Единственное, что меня здесь настораживало, так это то, что мне уж очень настойчиво подсовывают девочку, делая все для нашего сближения. Что-то в этом было неправильное, и потому вызывало некоторое беспокойство. А однажды вечером, устроившись с книжкой в дальнем конце сада, услышал чей-то разговор за стеною. В этом отношении здесь жить очень даже неплохо. Чаще всего ты не имеешь никакого представления, что делается у соседей, или те же соседи не видят, что делается у тебя. Конечно, я утрирую, но на своем участке можно ходить хоть нагишом, никто посторонний этого не увидит. Во-первых, дом, хоть и выходит одной стороной на улицу, но, как правило, Именно с этой стороны в доме нет ни единого окна. Здесь говорят, мой дом, моя крепость, и это оправдывается всем своим видом. С улицы это выглядит как глухая стена дома, сплошные металлические ворота и высокий глиняный дувал, заглянуть за которые можно только приставив к нему лестницу. Все окна выходят во двор, и поэтому посмотреть, что происходит внутри дома, просто невозможно. Во-вторых, весь участок огорожен высоким, более чем двухметровым забором, сложенным из сырцового кирпича. Глины здесь более чем достаточно, и поэтому самый дешевый материал для строительства именно саманный кирпич. Смешал глину с рубленной соломой, отформовал кирпич, подсушил недельку на жарком ташкентском солнышке, и строй все, что пожелаешь. Говорят, что во время землетрясения, произошедшего в апреле 1966 года, в первую очередь были разрушены дома из этого самого самана. Но опять же, несмотря на то, что самым большим разрушением подверглись дома из сырцового кирпича, среди погибших числился всего один человек, и то, только потому что его погребло под тяжелой мебелью. А дома тут же раздробили разрушенные стены на ту же глину, добавили свежей соломки, водички, отформовали кирпич, подсушили и построили заново, еще лучше прежних. Конечно, центр города строил весь Союз, и по проектам ведущих архитекторов. Об этом широко отмечалось в прессе, даже говорят, сам Брежнев приезжал и помогал расчищать завалы. Вот только старый город практически не изменился. На месте рухнувших домов тут же поднялись новые из того же материала, а люди, как жили, так и продолжили жить своим укладом. А землетрясение здесь воспринимают как нечто обыденное. Не однажды замечал, как посреди дня или ночи начинает звенеть хрусталь, поставленный в серванте, а на следующий день объявляют об очередных толчках силой в пару-тройку баллов по шкале Рихтера. На это просто не обращают внимания, здесь к этому привыкли. И если за высокими стенами трудно понять, чем занимается сосед, зато очень даже легко услышать то, о чем он говорит. Вот так и я, сам не ожидая того, стал владеть, если и не всей, то большей частью информации, которую от меня тщательно скрывали. Все оказалось достаточно прозаично. Ирочка оказалась порченной. Что тому стало виной, неизвестно, точнее об этом не говорили, а родители не спешили раскрывать эту тайну передо мною. Судя по услышанному разговору, девочка сама не отличалась особенно примерным поведением. Конечно, шалавой назвать ее было нельзя, но и как это будут говорить в будущем с легкой руки президента, девочка явно была с несколько заниженной социальной ответственностью. Но это если исходить из разговоров. С другой стороны, если взглянуть на то, как развивались события нашей дружбы, то вполне можно быть уверенным, что Иришка достаточно любвеобильна. То есть, скажем, на сквер революции она, конечно, не пойдет, но если подвернется такой случай с достаточно знакомым партнером, который ей, скажем так, нравится, то и не откажет в близости. Сквер революции в Ташкенте считался как раз тем местом, где можно было найти себе подружку на ночь или на час. Не однажды слышал, а позже и видел лично расположившихся на скамейках довольно потасканных девчонок, у которых на кончике туфелек имелась начертанная мелом цифра. Чаще всего 3, что означало, по словам знакомых, 3 рубля в час. Сам я всегда с некоторой брезгливостью относился к подобным отношениям, поэтому никогда не пользовался подобными услугами. Милиция, разумеется, гоняла, особенно настойчивых, но толку от этого было немного. Разбежавшись, через некоторое время все собирались в том же месте вновь. О том, что школьниц проверяет гинеколог и докладывает об этом родителям, знают, наверное, все советские школьницы, и не только они. А тут мало того, что доложили родителям, так еще и об этом узнали посторонние. То ли девочка поделилась своими переживаниями с подругами, или проговорился кто-то другой, но одним словом это стало известно достаточно многим. И если, скажем, в русской семье на это порой могут не слишком обратить внимание, ну, поругают, лишат мороженого или билета в кино, то здесь это в буквальном смысле трагедия. Другими словами, уже сейчас за спиной раздаются шепотки, а уж о том, чтобы выдать девочку замуж за узбека, не идет и речи. Во всяком случае, в хорошую семью дорога закрыта раз и навсегда. Можно, конечно, найти жениха, скажем, из бедной семьи, который согласится взять ее позор на себя, жениться, а после будет всю дорогу тянуть из семьи невесты все жилы, при этом, при каждом удобном случае, ставя на вид родителям то, что он взял порченный товар. Чаще всего, в таких случаях стараются поселить молодых куда-нибудь подальше. Республика хоть и не такая большая, но глухих мест все же хватает. Но опять же, отправлять, пусть оступившуюся, но любимую дочь, куда-то в далекий город, обрекая ее на невзгоды, не каждый захочет. Поэтому в этом случае, как вариант, стараются найти человека другой национальности. Да в этом случае, многое теряется. И свадьба чаще всего делается скромной, так сказать, в тихом семейном кругу, и родня, скорее ставится перед фактом. Хотя последняя прекрасно понимает, что это наилучший выход из положения. К тому же, если дочь выходит замуж за узбека, то ее семью стараются не только первое время, но и далее, если, конечно, есть в этом толк, поддерживать, помогать, а если за кого-то другого, то о помощи уже можно не вспоминать. То есть, если обратишься, конечно, не откажут, помогут, как бы то ни было, родня есть родня, но и первыми не пошевелятся, и стараться особенно не станут, а вот с тебя как раз спросят, если у тебя есть возможность помочь, а ты что-то выжидаешь, и ничего не поделаешь, такие здесь обычаи. Одним словом, весело. Кстати, все это я узнал после, именно от отца Ирочки. Просто услышав этот разговор, задумался. С одной стороны, конечно, ввязываться во все эти разборки очень не хотелось. По сути, это не мое дело, и я мог просто подхватить вещи и спокойно смыться подальше. Ну ладно, пусть неспокойно, наверняка, меня бы постарались задержать и поставить перед фактом, типа «женись или садись». И я, кстати, не накручиваю себя, а чувствую, что все так бы и произошло. Ну, а что, я, считай, неделю живу в этой семье, все соседи видят меня, чуть ли не каждый день прогуливающегося под руку с Ирочкой, да и наверняка прекрасно слышат все разговоры, что происходит за забором, я же услышал, значит, и они не глухие. И только ради спокойствия семьи, меня вполне могут объявить пусть не насильником, хотя это тоже можно рассматривать как вариант, но как жениха точно. А после того, как я попытаюсь сбежать, и меня выловит, а имея родственника в местной милиции подобное достаточно просто, меня обвинят в совращении, и попробуй докажи, что ты не верблюд. Нет, но разумеется, и здесь есть выход из положения. Например, можно взять самое ценное, для вида оставив все свои вещи, доехать до вокзала и сесть на любой проходящий поезд, а после ищи меня по всему Союзу. Теоретически, такая возможность имеется, только вот если родители пойдут на принцип, то после меня будут искать уже, как насильника, а уж то, что данные моего паспорта давно переписаны, я ничуть не сомневаюсь. Вот тебе и извечный русский вопрос: кто виноват, и что делать? Глава 6. Задумавшись обо всем этом, и прокрутив последствия, я решил поговорить с отцом девочки. Просто вызвать его на мужской разговор, и обсудить все проблемы наедине. Тет-а-тет, так сказать. Фактически у меня был единственный выход, не соглашаться на гостеприимство семьи, и я его упустил. А сейчас нужно просто как-то выправлять ситуацию. И лучшего варианта, чем серьезный разговор, я просто не находил. В общем-то, разговор получился достаточно тяжелый. Я, конечно, в какой-то степени понимаю родителей девочки, но с другой стороны, при чем здесь я? С другой стороны, опыта в подобных делах у меня тоже не слишком много. В прошлой жизни я и женился на Ане, только потому что та вовремя подвернулась под руку. Особой любви у меня к ней и не было никогда. Позже, конечно, стерпелась, слюбилась, но вначале это знакомство больше играло роль в налаживании относительно здорового питания и поиске постоянного партнера для половой жизни. И меня, в общем-то, все устраивало. Готовила моя женщина прекрасно, в постели тоже никогда не отказывала, ссылаясь на больную голову или что-то иное, так что в итоге мы жили мирно. Можно сказать, душа в душу, а большего и не требовалось. Ну, школьные годы можно опустить, хотя бы потому, что я ничего из этого времени просто не помню. То, что происходило в прошлой жизни, давно забылось, а здесь я, можно сказать, родился уже в армии. Точнее говоря, что-то отдаленно припоминается, но очень смутно, хотя кое-кто по возвращении меня из армии яростно подмигивал, как бы намекая на старую любовь или некие отношения. Но одного взгляда на это подмигивающее чудо почему-то оказалось достаточно, чтобы понять, что столько выпить еще раз я просто не смогу, и в следующий раз пришлось выбирать другую дорогу. Да и дед говорил, что нет достойных кандидатур в деревне. Одним словом, опыта никакого. Как-то не сложилось. А здесь, честно говоря, Какой-то червячок сомнения грыз меня с самого момента знакомства. Уж очень девочка оказалась общительной и податливой, а родители, как будто ничего этого и не замечали. Но, видимо, долгое воздержание вскружило мою голову, на это наложилась нервотрепка последних дней, и в итоге критический взгляд замылился. И как итог, я попал на крючок, когда попробовал поговорить с папой Ирочки, он в общем-то и не отказывался от всего того, что я сам на себя накрутил. Да, вначале, жених показался им не слишком завидным. Деревенский, без жилья, образования, да и видом тоже не блещет. Ну посуди сам, Ирочка у меня, студентка, комсомолка и просто красавица. Валентин Хикматович, я тоже смотрел «Кавказскую пленницу» и эту присказку знаю наизусть. И хотя меня зовут так же, как и героя фильма, но башню я не ломал, ни сейчас, ни школьные Ирочкины годы. А о том, что башня разрушена, знают все, а некоторые даже говорят вслух, что мне очень не нравится. Поэтому, давайте оставим кружево и вернемся к делу. Одним словом, я понимаю, что несколько вляпался в ваши интриги, но и из них можно найти выход. Но если я все же соглашусь с этим предложением, что вы можете мне дать взамен? Я уже для себя решил, что в принципе, печать в паспорте, даже если она появится, меня не удержит. То есть, если я пожелаю расстаться, я развернусь и уйду. Да, потеряю при этом какую-то сумму денег, но это будет все же меньшим злом, чем объявление в насилии. Отцовство, если таковое произойдет, еще нужно доказать. Далеко не факт, что при любвеобильности Ирины, отцом окажусь именно я. Девочка, мне в принципе нравится, и скажем, с некоторыми оговорками, я согласен, на заключение брака, если мне, будет это выгодно. В первую очередь именно мне. Оказалось, что о наличии денег у меня, родители узнали, как раз в тот день, когда я нечаянно оставил под подушкой свое портмоне. И если вначале теща еще воротила носик, указывая на то, что для ее доченьки можно найти и более приемлемую кандидатуру, а этот деревенский парень будет тянуть из нас все жилы, то после того, как увидели суммы в сберегательной книжке, все сомнения отпали. Может и не все, но появилась кое-какая надежда. Ну да, оплошал, это слабо сказано. Лошара, что тут говорить. Впрочем, квартирку я и так собирался приобретать, однокомнатный кооператив меня вполне устраивает. Папик обещает в случае брака обстановку в купленную квартиру, свой запарчик в качестве свадебного подарка и место студента на любом факультете института. Вот только учеба меня совсем не привлекает, точнее не привлекает в предложенном виде. То, о чем говорилось по пути следования, это так, для поддержания разговора. А что же ты тогда хочешь? Поселившись в доме Рахимовых, я не терял времени зря, объездил множество автобаз, пообщался с водителями и вынес для себя главное. Заработать здесь можно, в принципе, где угодно, но есть два гаража, в которых работа приносит не только хорошую зарплату, но и моральное удовлетворение. Точнее, не просто моральное удовлетворение, но и некоторые плюшки, достичь которых в любом другом месте практически невозможно. Правда, как говорил Василий Иванович Чапаев, есть маленький нюанс: устроиться в любое из этих предприятий возможно только при наличии толстой волосатой руки. Почему? Да все просто. Например, третий автокомбинат занимается снабжением продуктовых магазинов по городу и ближайшей области. То есть водители этого предприятия развозят хлеб, молоко, спиртные напитки, мясо и прочие продуктовые товары. Я не говорю об усушке, утряске, стеклобое, простом воровстве и прочих прелестях. Но одно то, что ты оказываешься связан с продуктами, дает тебе такие преимущества, что в нынешних реалиях поднимает тебя на несколько ступеней выше в сравнении с любым другим водителем, пусть даже личным шофером товарища Рашидова. Хотя последний пример, наверное, не слишком удачен.